Что они делают, о чем говорят, нельзя и сосчитать. Они то бодрствуют, то спят, считают действительным то, что делают наяву, недействительным то, что видят во сне. На самом севере Крайнего Востока есть царство горного племени. Там земля и воздух всегда жаркие, землю освещает слишком много лучей солнца и луны. Лучшие сорта зерна не родятся. Там люди едят траву, корни, плоды деревьев, не умеют варить пищу на огне. У них характер твердый, вспыльчивый. Опираясь друг на друга, сильные подавляют слабых, почитают победителей и не уважают справедливости. Они много ездят верхом и редко отдыхают, всегда бодрствуют и никогда не спят. Инь в царстве Джоу управлял огромным хозяйством. Подчиненные ему рабы спешили, не отдыхали от зари до темноты. Старого раба, у которого уже не осталось сил, Инь заставлял без меры трудиться. Утром раб со стонами шел на работу, ночью устал и крепко засыпал. Когда жизненная энергия рассеивалась, он каждую ночь видел себя во сне царем, стоящим над народом, правящим делами всего царства. Он наслаждался, как хотел, проводя время с наложницами, в прогулках, пирах и зрелищах, испытывая несравненную радость. Пробуждаясь же, снова оказывался рабом. Люди утешали его в тяжком труде. Раб же им говорил: «Человек живет 100 лет. Это время делится на день и ночь. Днем я слуга пленника и страдаю горько, а ночью становлюсь царем, радуюсь несравненно. Ну что же мне роптать?» У хозяина же Иня сердце было занято хлопотами. В заботах о дарованном предками наследии он утомлялся и телом, и сердцем, а вечером устал и засыпал. И каждую ночь во сне он становился рабом, которого подгоняли, поручая любую работу, всячески ругали и били. Во сне он бредил, стонал, но отдых приходил лишь на утро. Страдая от этого, Инь попросил совета у друга. Друг сказал: «Вы намного превосходите других своим положением, вполне достаточным для славы. Имущество же и богатство у вас излишек. Во сне становиться рабом, возвращаться от покоя к мучению — таково постоянство судьбы. Разве можно обладать тем, что желаешь и во сне, и наяву?» Выслушав совет друга, Инь уменьшил бремя своих рабов, сократил дела, о которых заботился, и тогда почувствовал облегчение. Дженнис-дровосек, собирая топливо в отдаленном месте, встречал испуганного оленя, ударил и убил. Боясь, что кто-нибудь заметит оленя, дровосек поспешил спрятать его во рву и прикрыть хворостом. Но от радости он вдруг забыл, где спрятал добычу, и решил, что все это случилось во сне. По дороге дровосек пел о том, что с ним случилось. Песню подслушал прохожий, благодаря этому нашел оленя. Придя домой, он сказал своей жене: «Дровосек во сне добыл оленя, но не знал, где он находится. Теперь же я его нашел». Дровосек воистину увидел вещий сон. Жена возразила: «Не приснилось ли тебе, что дровосек добыл оленя? Откуда взялся дровосек? Поистине, ты добыл оленя. Значит, твой сон и был вещим». Муж ответил: «Зачем разбираться, кому приснилось, ему или мне? Я же добыл оленя». Дровосек вернулся домой, но не мог примириться с потерей оленя. Той же ночью в вещем сне увидел он место, где спрятал оленя, и человека, который нашел оленя. На следующее утро дровосек отыскал приснившегося ему человека, а затем пошел в суд спорить из-за оленя. Его послали к наставнику мужей. Наставник мужей сказал: «Если ты сначала действительно добыл оленя, то напрасно называешь это сном. Если же на самом деле добыл оленя во сне, то напрасно называешь это действительно. Если прохожий действительно взял твоего оленя, то спорит с тобой из-за оленя. Если же его жена правильно говорит, что он узнал о чужом олене во сне, тогда никто не добыл оленя. Однако вот доказательство. Олень. Прошу разделить его на две части, и пусть услышит об этом царь Джен». Царь Джен сказал: «Увы, не видел ли и сам судья во сне, что разделил чужого оленя? Царь спросил совета у помощника. Помощник же сказал: «Ваш слуга не может разобраться, сон это был или не сон. Отличить сон от яви могли лишь желтый предок Конфуций. Кто же их различит, если ныне нет ни желтого предка, ни Конфуция? Значит, можно довериться решению наставника мужей».